Глава 9. Прежде чем накрыть на стол, Чернава оказала, так сказать, нам первую помощь. Варасу и мне она приготовила компрессы, некоторое время что-то поколдовав у своего столика с черепами. Мне она туго обмотала руку от запястья до плеча, и уже буквально через 10 минут мизинец и безымянные пальцы стали что-то чувствовать. Варас долго возиться с собой не дал. Лишь позволил некоторое время подержать на переносице небольшой тряпичный мешочек с травами, смоченный в каком-то настое, а в носу два тампона. «Ладно, хватит тут передо мной крылами-то махать, не рассыплюсь». Мягко отстранил он от себя Чернаву и убрал все ее препараты от своей физиономии, и, хохотнув, сказал. «Лучше вон, над Никитином пошепчи, а то мало что хилой». Так еще и однорукий будет. «Да вроде отпускает уже», — ответил я, улыбнувшись, и несколько раз сжал и разжал левую кисть. «Ну и добре», — ответил он. «Одежа, смотрю, впору тебе пришлась, а сапоги-то свои чего не стал снимать?» «Те, что Чернава дала, велики». «Велики, не малы, стельку кожаную потолще, да носок в ней загни. А эти сними». Потом подыщем тебе сапоги. Чернава расставила тарелки с ароматной похлебкой и большое блюдо жареного мяса на ребрах. Я зачерпнул со дна деревянной ложкой похлебку и посмотрел на ингредиенты. «Чего ты там хочешь увидеть?» — спросила Дарина. «Мне просто интересно, из чего это?» — ответил я, внимательно рассматривая содержимое ложки. «Ешь, остынет», — улыбнувшись, ответила она. Мы молча поели, и Нава налила мне и Варасу в кружке какой-то слабый алкоголь, а себе и Дарине — сок белого дерева. «Тебе Нава рассказала, как тут у нас живется в княжестве?» — спросил Варас, откинувшись на стену. «Да, немного рассказала». «И что ты думаешь? Будешь устраиваться или искать путь в свой мир?» «Хороший вопрос», — ответил я и задумался. «А ведь действительно, чего мне теперь надо? Как жить дальше? Смогу ли я вообще в этом мире долго прожить?» Вопросов много, ответов нет. Я продолжал молчать, погрузившись в размышления, из которых меня вырвал приятный голос Дарины. «Батюшка, может, в помощники его себе возьмешь?» — спросила она отца. «Похоже, сговориться уже успели бабы». «Ха, помощник, конечно, надобен. Работы много. Да к зиме надо посуду изготовить на продажу. Только его же учить сколько всему». «Я хорошо учусь». «Ладно», — кивнул он, — «проверим. Забирать тебя от Навы все одно нужно. А ну как, кто за настоями пожалует? А так у меня за тебя спросят, если скажу, что с ограбленного разбойниками каравана прибился в подмастерье». «А откуда караваны?» — спросил я. «С берега Желтого озера». «Вот так и будешь говорить, если спросят, что, мол, был в караване с охотниками. На вас напали и тебя... палицей шибанули». Он хохотнул. «Голову отшибли. И ты не помнишь ничего толком. Кто да откуда. Бывает такое иногда. Но не часто. Обычно после палицы, если выживают, то только на потеху людям». Или на горе родным. Но у тебя голова, видно, крепкая. Вон как приложил меня. «А в караване, значит, с охотниками?» — уточнил я. «Угу!» — кивнул он. «Ох, надо же в болото вернуться. Коту болотному клыки вырвать. Это достойный трофей. Нава тебе амулет сделает. Редкий охотник один на один с болотным котом выйдет. А другие клыки Дарина в городище свезет, да продаст». «И когда пойдем?» «Сейчас пойдем. И так уже много времени прошло для того, чтобы тушу обглодали. А может, и затянули ее уже в топе». «Ну хорошо, идем», — согласился я. «Я с вами», — встала из-за стола Дарина. «Нет», — резко ответил отец. «Батюшка!» «Все». Поднял ладонь и сделал суровое лицо Варас. Дарина села на место и, громко выдохнув, отвернулась к окну. «Собирайся», — «А что мне собираться?» — ответил я и подошел к углу, где так и лежали мои вещи. Надел пояс с подсумками, за него топорик и повесил на плечо дробовик. «Я готов». «Мы скоро», — сказал Варас и вышел на улицу. На лодке мы перебрались на островок, где заканчивались мостки. Варас привязал лодку к одинокому дереву и внимательно посмотрел в сторону болот, поправив на поясе ножны. «Не часто тут появляешься?» — спросил я его. «Нет», — хмуро ответил он, подержавшись несколько секунд за амулет, висевший у него на шее, и что-то пробубнив себе под нос. «Идем, я впереди пойду. Ты на 5 шагов дальше. Головой крути по сторонам и слушай». «Что слушать?» «Все». До места дошли сравнительно быстро. Обстановка вокруг, скажем так, не располагала к неспешным прогулкам. От туши почти ничего не осталось, зато мостки были словно выкрашены бурой краской, и к болотному смраду добавился запах трупной гнили. «На, клыки выломай», — протянул мне Варас кузнечные щипцы. «А я погляжу пока кругом». Я взял щипцы и присел над объеденным черепом. Достав нож, вставил его между челюстями с рядами огромных и острых зубов и, повернув клинок, немного разжал челюсти. В это время не так далеко от нас, где-то в камыше, взвыла какая-то тварь. Нехорошо так взвыла, будто позвала кого-то. «Никитин, поторопись», — пытаясь говорить спокойно, сказал Варас. «На, забери свои пассатижи», — сказал я, отдав ему щипцы, и вытащил топорик. Ухватившись за одно оставшееся ухо твари, я несколько раз рубанул по шейным позвонкам, отделив голову от туши. «Все, идем». «Ну, тоже правильно», — кивнул Варас. «Пошли. И назад посматривай». Сопровождаемые задорным завыванием на разные голоса всякой болотной живности, мы быстрым шагом, почти трусцой, вернулись на островок к лодке. «Поганое место, и зверье тут поганое. Лезь в лодку», — скомандовал Варас. Трех гиен мы заметили на островке, когда отплыли метров на 10. «Я как чувствовал, что за нами идут». «Нет», — покачал головой Варас, — «с тремя бы не совладали. Они ведь слепые, но нюх такой, что на пару сотен шагов добычу чуют, а лапой махнет и голову в раз с плеч когтями снимет». «Слепые? Нюх?» — переспросил я, и холодок пробежал по спине. Я представил, как меня снюхала насмерть вот такая тварь в кустах, когда я лежал без сознания. «Что, Никитин, исподнее-то сухое?» — спросил Варас. «Что-то ты побелел». «Сухое. Дай щипцы». Выломав 4 10-сантиметровых желтых клыка, я собрался было бросить череп в воду. «Не надо, оставь. На ворота повешу. Я по ночам буду лучину внутри ставить», — хохотнул Варас. «Чтобы не шлялись всякие». «Шутник», — ответил я и бросил череп на дно лодки. «И вправду болотный кот!» — с детским восторгом сказала встречающая нас у мостков Дарина, когда я вылез из лодки. «Никитин, покажи клыки!» «Вот!» — я достал из подсумка клык и протянул ей. «Подари!» «Дарина!» — одернул ее отец. «Пусть берет!» — сказал я. «Нава и ей, может, амулет сделает!» В ответ Варас только сурово посмотрел на дочь, покачал головой и показал свой кулачище. «Батюшка, Никитин сам!» — не решаясь взять клык, сказала она. «Бери!» — подмигнул я ей. Она резко цапнула его и побежала к дому Навы. «Ладно, идем, дымом подышим, да будешь собираться. Вещи все свои забирай, чтобы у Чернавы в доме ничего не осталось. У меня спрячем». Уложив в рюкзак все свои вещи, я вынес его во двор, присел на бревно рядом с курящим свою чудную трубку Варасом и тоже закурил. «Я через 2 дня приплыву к вам», — сказала Чернава и помахала рукой, когда мы втроем погрузились в лодку, и Варас оттолкнулся веслом от мостков. «Амулеты привезу и настой Никитину». «Хорошо», — — ответил Варас и поднял руку. Я тоже изобразил рукой прощальный жест и посмотрел на удаляющийся стройный силуэт колдуньи. Красивая она. Вот только татуировки эти. «Варас, а почему она одна?» «Нельзя ей», — ответил он, но так, что развивать тему не захотелось. Спустя примерно час мы уже подплывали к дому Вараса. Пока мы плыли, я насчитал около 20 проток, впадающих в озеро. Один раз даже из одной из проток вышла лодка с тремя людьми и, пройдя немного вдоль берега, зашла в другую протоку. На берегу невысокая трава переходила в плотный кустарник, и затем начинался редкий лес. В камышах со стороны болота я заметил самых настоящих уток, только они полностью черные и немного крупнее, но силуэт один в один. «А это что?» — спросил я, указав на несколько скал метров 20 в высоту со стороны болот. «Железные горы». «Прям вот целиком из железа?» «Нет, я там железные камни собираю. Или от скал откалываю». Спустя еще немного времени лодка стукнулась бортом о столбики мостков, и мы выбрались на берег. «Дарина, иди Бира привяжи». «Кого?» — спросил я, когда Дарина убежала по тропе к дому. «Это лающий волк, старый уже, но кинуться может, так что пусть на цепи побудет, пока к запаху твоему не привыкнет». Мы прошли по тропе сквозь полосу редких деревьев, отделяющих жилье кузнеца от озера, и вышли на большую поляну, на которой было, ну, скажем так, подворье зажиточного шотландца. Большой каменный дом с деревянной верандой и односкатной крышей, покрытой соломой. Или сеном. Я не разбираюсь что-то. Травой, в общем, какой-то. Еще несколько строений. Кузница, сруб бани, курятник, пара сараев, у одного из которых стояла обыкновенная телега, и чуть накренившийся на бок еще один сруб небольшого домика. Все это было огорожено вокруг невысоким забором в три доски. Со стороны тропы от озера была небольшая калитка, а со стороны дороги, что вихляя выходила из леса, были деревянные ворота. Рядом с домом собачья будка, у которой посажено на цепь нечто среднее между овчаркой и лайкой. «Так, жить будешь в старом доме», — Варас показал на покосившийся сруб старого домика. «Вычистишь и живи. За работу в подмастерьях кормить буду один раз в день, ужином. А так сам себе готовить будешь. Посуду дам. Бочка в сарае есть. Вычистишь и поставишь под воду. Дарина скоро ужин приготовит и позовет в дом. И вот еще что. Обидишь дочь, убью и скормлю Биру». «Ее обидишь», — ответил я, вероятно, глупо и не к месту улыбнувшись. «Ты понял меня?» «Понял, Варас». «Хорошо, иди, занимай дом.